Глава 20. И все же не могло все идти так просто, как того бы хотелось. Все те неурядицы, что в последнее время встречались на моем пути, решались без особых сложностей. Так что и прикладывать много усилий мне не приходилось. И чем больше времени занимал этот период, тем больше тревоги появлялось у меня. Не люблю затишье, обычно они в моей жизни не предвещают ничего хорошего. Началось все с того, что в новостных лентах с утра стали показывать записи нападения монстров на небольшие поселения. Не то чтобы подобное было редкостью, все же именно до таких поселений не всегда есть возможность оперативно добраться, чтобы даже если заметили угрозу, заранее ее можно было бы увести в сторону. Главная проблема была в том, что это произошло сразу в нескольких местах и на большой протяженности, так что даже имея желание, быстро не среагируешь. И вот чтобы хоть как-то помочь правительственным службам, к местам появления монстров направили студентов старших курсов Академии магии. Все же они уже имели боевой опыт, да и многие из учащихся побывали на моей арене, так что испугаться каких-то монстров были не должны. Похоже, Разумовский решил показать общественности, что обучение в его учебном заведении стоит того, и что будущие выпускники, благодаря наставникам, становятся прекрасными боевыми магами, которые могут справиться с подобного рода угрозой. Все же пусть большинство из них и аристократы, которые, по идее, сами редко когда бывают на острие битвы из-за того, что сражаться, собственно говоря, было не с кем, но при появлении подобных угроз магического происхождения они обязаны первыми оказаться в зоне конфликта. Это делали основатели магических родов, это же обязаны делать и их потомки. Сборы в связи с экстренной ситуацией были быстрые. Даже не пришлось ехать до самой академии, как всем студентам, которых руководство этого учебного заведения посчитало достаточно подготовленными для подобного, пришло распоряжение об изменении учебной программы, и что временно они освобождаются от учебы, чтобы перейти к практическим заданиям. Текста в этом сообщении было очень много, с упоминанием подписанных студентами договоров на обучение. Но в целом все сводилось к тому, что все это обернули в прохождение практики. Хорошо еще, что не тронули тех, кто с монстрами вообще никак помочь не мог. Среди обучающихся были ученики, чьи рода отрицали путь применения магии в боевом направлении, либо сами ученики были недостаточно подготовлены к подобному. Ну и разумеется, мою четверку учеников тоже привлекли к подобному мероприятию. Отказаться они не могли, да и странно смотрелось бы это. Претенденты на первое место в турнире этого учебного года и вдруг отказываются от прохождения практики. Благо им не запрещалось брать с собой сопровождающих. Мало кто из аристократов, да еще и из влиятельных родов ездит на подобные миссии без своих слуг. А уж если самих слуг нельзя по какой-то причине привлечь к этому, то у империи прекрасно развито направление наемников, которых использовать не запрещалось. Как ни посмотри, но аристократы – это не только одаренные, могущие создать огненный шар и атаковать им противника, но и те, кто руководит действиями небольших групп воинов. Последнему тоже надо учиться на практике, так что почему бы и не совместить все сразу. Ну и разумеется, отправлять Лену сражаться с монстрами без моего пригляда я бы не позволил. Да и за оставшейся тройкой учеников тоже следовало бы присмотреть. Не хватало еще, чтобы за время боев они пострадали. И из-за этих травм потом не смогли бы участвовать в турнире. Так что по итогу мы собрались вместе в одну группу и, получив распоряжение от руководства Академии, сели на поезд, который освободили от других пассажиров, чтобы доставить боевые группы как можно быстрее. Сама поездка пронеслась мимо моего внимания, так как необходимо было организовать загрузку отрядов и раздать поручения всем воинам рода. Все же загружались в поезд мы весьма поспешно, и необходимо было перепроверить, что мы ничего не забыли, и в особенности кофры с доспехами, которые неплохо будет продемонстрировать и в такой ситуации. Да и отдел рода меня никто не освобождал, Так что весь путь я просидел, полностью погрузившись в интерфейс коммуникационного браслета, и еще не успел до конца разобраться со всеми поручениями, как мне сообщили, что мы уже прибыли. «Так быстро?» – удивленно посмотрел я на Лену, которая, собственно говоря, и отвлекла меня от работы. «Мы ехали 5 часов, Егор», – мягко улыбнулась моя жена. Я на это лишь покачал головой. Для меня, по ощущениям, прошло не больше часа. Настолько я погрузился в работу и написание приказов. Выгрузились из поезда мы довольно быстро, и, оккупировав зону отдыха, все слуги переоделись в броню, чтобы под руководством сопровождающего от академии направиться к поселку, рядом с которым были обнаружены монстры. Повезло, что пусть их появление было массовым, но не во всех местах они нападали на людей сразу. Да и были мы в лесной местности, а значит, живности, на которую могли отвлечься эти существа, в них было довольно много. Вот только это все не означало, что людей они после такого не тронут. Нам в этой миссии отводилась роль ударного отряда, а вот тем, чтобы выяснить подробности о появлении этих опасных существ и нахождении их следов, занимаются уже другие люди. Благо, охотники на монстров, пусть и не были самой развитой деятельностью, но вот в подобных местах хоть один да должен был находиться, чтобы успеть предупредить соответствующие органы об обнаружении угрозы. Да и слишком хорошая награда была даже за простое оповещение, чтобы не было желающих заняться помимо своей основной работы еще и такой подработкой, которая в принципе от человека не требовала рисковать жизнью, если, конечно, он не хотел заработать больше, чем просто на передаче сообщения. Думается мне, что после подобного прорыва направление охотников на монстров станет намного популярнее, да и нельзя отрицать, что с каждым годом магических существ становится все больше, а значит и появляется возможность на них заработать. Стаю из 13 серебристых волков видели в той стране. Наконец-то подошел к нам сотрудник академии, который должен был сопровождать нашу группу. До этого момента он был занят тем, что опрашивал очевидцев. Ну а мы еще раз проверяли, хорошо ли закреплена броня и все ли все взяли с собой. По идее, сама миссия не должна занять много времени, но лучше иметь запасы на непредвиденный случай, чем потом жалеть об этом. Да и не можем покинуть мы эту территорию, пока не убедимся, что угроза полностью устранена. В связи с тем, что мы сами собрались в отдельную группу, да еще и я отправился вместе со своими учениками, усилив наш отряд за счет слуг рода, еще до нашего выезда было решено не разделять нас и отправить в место, где наших сил будет вполне достаточно, чтобы справиться с угрозой. «Волки, значит?» — хмыкнул я на это, и почему я не удивлен? «Хищники первыми претерпевают изменения под воздействием магии. Да и чувствуют они каким-то образом магические потоки и часто отдыхают в местах скопления магической энергии», пояснил мужчина больше для четверки студентов, чем для меня. Сам сопровождающий по тому, как двигался и действовал, скорее всего, имел за плечами довольно богатый опыт в охоте за различными существами, в списке которых нельзя исключать людей. Не все из нас могут называться таковыми после совершения определенных преступлений. Мужчина был одет в легкий комплект доспехов, представляющих собой облегченную кожаную броню, но было видно, что это не стандартная модель, а доработанная самим владельцем под свои нужды. Да и была она весьма потертой, что говорило о том, что этот человек точно не отсиживается в стенах академии, а сам активно участвует в подобных миссиях. О подобном в том числе говорили несколько характерных шрамов на лице от когтей. А сколько еще подобных украшений не видно под одеждой? Они уже успели подрать нескольких охотников и спугнуть животных, так что всем быть наготове. Я обращаюсь отдельно к вам, посмотрел он на Лену. Будь осторожнее с огненными техниками. Если не сможете сразу же затушить созданное вами пламя, то мы можем оказаться еще в большей опасности, чем при нападении монстров. Пусть сейчас и не лето, но все равно лес может вспыхнуть довольно быстро. Я поняла, приняла его просьбу моя жена. И действительно, погода явно говорила о том, что лето уже прошло. Листья на деревьях уже начали желтеть, а мелкий дождик, который время от времени моросил, пока мы передвигались по лесу, не добавлял градуса настроению. Впрочем, мы сюда приехали не любоваться видами, так что и вздыхать, наступив ногой в вязкую грязь, было бесполезно. Правда, подобное не мешало Алисе каждый раз комментировать подобное. Да и светлый доспех девушки быстро оказался перемазан, когда она поскользнулась и, не сумев удержать равновесие, упала прямо в грязевую лужу. Благо ей хватило ума ругаться тихо и вообще стараться сильно не шуметь. В целом эта вылазка наглядно показала, что студенты совсем не готовы к прохождению лесной местности. Среди воинов рода не все-то были способны себя вести тихо в лесу, что уж говорить о тех, кто всю жизнь прожил в городе и на природу выбирался исключительно ради отдыха. А вот за собой я с удивлением отметил легкость прохождения всех встречаемых препятствий. Здесь очень пригодился опыт спаррингов под руководством Миемота и Роксаны, которые показывали, как следует не только атаковать и защищаться от ответных действий противника, но и как двигаться. Удивительным образом подобные советы помогли и здесь быстро обходить подозрительные места, и вообще вести себя довольно тихо, не наступая на хрупкие веточки и не поскальзываясь на грязи. Роксана, как всегда, двигалась рядом со мной, и вот она показывала настоящий мастер-класс, не оставляя за собой вообще никаких следов. Впрочем, для демона, использующего иллюзии, и в том числе материальные, сделать для себя путь, невидимый для других, не должно создавать больших проблем. Хотя не факт, что рядом со мной шла оригинальная Роксана, а не ее иллюзия. Наш отряд пусть и не был большим, но выделить разведчиков из числа слуг, которым раньше доводилось в том числе работать в схожих условиях, удалось довольно легко. Их и было решено отправить вперед, чтобы найти следы искомой нами цели. Роксана, или ее иллюзия, тоже была среди этих разведчиков. Просто демонесса пользовалась своими нечеловеческими возможностями и часто пересекала местность не по земле, а прямо по веткам деревьев. Вот только никто подобный трюк повторить не рискнул. Да и сомневаюсь я, что кто-то мог бы угнаться за легкой и стремительной воительницей. Наш сопровождающий от Академии, по идее, сам должен был выступать в качестве разведчика. Но мужчина довольно быстро убедился, что мои люди все делают верно. И поэтому он быстро вернулся и шел недалеко от нас, чтобы в случае чего иметь возможность защитить студентов. Скорее всего, у него были какие-то инструкции на этот счет, так как если отправленные Академией студенты погибнут в полном составе, то по голове за подобное точно не погладят. Пусть здесь и присутствует реальная опасность погибнуть, но все же приоритет был в том, чтобы дать студентам необходимый опыт, а не просто положить их всех на этом задании. В какой-то мере из-за подобного я понимаю, почему Разумовский вдруг захотел сделать из меня учителя для новых потоков обучающихся. Куда проще получить опыт на арене с монстрами, где сами битвы проводятся в полностью контролируемой обстановке, чем потом объясняться с родственниками студентов, которые погибли на первой же боевой практике, так и не сумев применить в должной мере все, чему их обучали. Да и выгодно было ректору Академии, чтобы его учебное заведение посещало как можно большее количество одаренных, ведь именно в этом состояла цель создания этого учебного заведения. А то ведь все могут снова вернуться к домашнему обучению, и рано или поздно мы можем вернуться к той же закрытости родов друг от друга, что было раньше. Ну а мне было интересно наблюдать за действиями нашего сопровождающего. Пусть мужчина так и не представился, будто это было лишним, но действовал он довольно профессионально и даже не постеснялся, прежде чем мы двинулись вглубь леса, проинструктировать моих людей и убедиться, что его все поняли правильно. Он, кстати, двигался почти так же, как я, что означало, что ему не чужды боевые искусства. И ведь даже не расспросишь его, так как мужчина оказался жутким молчуном, и если от него не требовались инструкции, то он вовсе предпочитал делать вид, что этой миссией руководим мы, а не он нас ведет по следам к монстрам. И все же время от времени он вырывался вперед, чтобы проверить, как действуют разведчики, и после возвращался назад. Где-то спустя 15 минут мы остановились на небольшой опушке, где обнаружились следы неудачливого охотника, которого поймали волки. К сожалению, у молодого мужчины не было и шансов против магических существ. Судя по всем следам, логово этих существ находится чуть дальше, и сейчас мы вошли в их охотничьи угодья, пояснил свое требование собраться вместе наш сопровождающий. «Помните, что применять магию следует осторожно», посмотрел он в первую очередь на Лену, на что та согласно кивнула, спокойно принимая его слова. Показывать тут свою гордость было ни к чему, да и, скорее всего, наш сопровождающий просто не знал способностей порученной ему группы, поэтому и делал акценты на подобных вещах. «Внимательно прислушивайтесь к окружению, и тогда вы обнаружите монстров раньше, чем они нападут на нас». «А такой большой отряд их не спугнет?» — спросила Алиса, которой инструктаж не мешал пытаться стереть грязь с брони. Вот только она больше ее просто размазывала по элементам доспехов, чем улучшала ситуацию, и эта девушка уже прекрасно понимала, но попытки не бросала. Нарышкиной всегда хватало упорства и твердолобости, даже видя, что результата нет, все равно идти по выбранному пути. Хорошо, хоть за все это время обучения удалось многое изменить в ее взглядах на жизнь. И она стала куда более трезво оценивать ситуацию, особенно в боевой обстановке. «Если не будете использовать магию, то не должен», — хмыкнул мужчина. «Обычно у магических зверей, получивших преимущество от своих новых магических сил, появляется понимание, что противников у них рядом с местом обитания практически не остается. Все остальные существа сразу же переходят в разряд добычи. И пусть добыча тоже может удивить, но все же с хищником, и особенно, как в нашем случае, со стаей, ей не справиться». «А разве обычные животные не могут тоже стать магическими?» — продолжила расспрашивать Алиса, оставив попытки очистить свою броню. «Могут, но в данном случае мы охотимся на существ, уже вкусивших человеческую кровь, и людей из-за этого они тоже будут воспринимать как свою добычу. А если они еще и голодны, то не постесняются напасть даже на большой отряд», — хищно улыбнулся он. «Прекращаем разговоры и дальше двигаемся тихо и внимательно прислушиваемся к окружению», — махнул мужчина рукой, намереваясь двигаться дальше. «Подождите», — остановил я его. «Наша цель, чтобы студенты получили опыт сражения в таких условиях, или все же поимка монстров? Одно не мешает другому», — понимающе посмотрел на меня наш сопровождающий. «Но все же больший приоритет в том, чтобы избавить местных жителей от угрозы. А уж как именно это будет сделано, не сильно и важно. В таком случае предлагаю устроить небольшой привал, пока я нам организую преимущество в охоте», — улыбнулся я.